Третье. Светлое и краткое. То лето мне представляется бесконечным, длинным, как день, когда ты поднялся в 6 утра, не имея определенного плана и цели. И, ложась в 12 часу ночи спать, ты думаешь о всяких непредвиденных событиях, которые произошли, и о том, что бывают удивительно длинные дни, и о всяком другом. Например, как историк, занимающийся колхозным строительством в Арктике, я видел ликвидацию последнего единоличника. Может быть, это был последний сельский единоличник в государстве. Я не знаю, какими путями Саяпин нащупал летний маршрут стада кеулька. Может, просто логикой. А когда логика сопряжена с вертолетом, все становится проще. Когда я прилетел, они уже получили разрешение, ждали лишь вертолет. И, видимо, позади были какие-то крепкие споры. Я понял это по официальным отношениям между Саяпиным и Рулевым и по тому, что случилось дальше. Мы вылетели втроем: Саяпин, Рулев и я. Рулев счел необходимым взять меня. Саяпин на это только хмыкнул. «Фотоаппарат пусть захватит», — сказал он Рулеву, хотя я стоял рядом. «А я снимать не умею», — сказал я. «В жизни в руках не держал фотоаппарата». Саяпин вздохнул, и во вздохе этом было: «А что ты вообще-то умеешь?» Мы вылетели в 8 утра. Дырчатая железная полоса аэродрома была мокрой от ночного дождика. Лиственницы за взлетной дорожкой уже начали желтеть, и где-то в глубинах их ползли тихие клочья тумана. Была тишина, птицы почему-то молчали. Из колхозного поселка доносились резкие и редкие человеческие голоса. Потом вдруг резко затрещал пускач, и тотчас смирно и убаюкивающе заклокотал дизель. Это опробовали поселковую электростанцию. Дизель и все оборудование для нее завезли самолетами, и вместе с тяжелыми замасленными ящиками прибыли 2 новых жителя. Один специалист по установке этих малых электростанций в меховой куртке и еще трясущаяся личность, будущий дизелист, которого Рулев подобрал по своему обыкновению на какой-то человеческой свалке. Вертолет оглушительно дребезжал. Я сел на скользкую металлическую лавочку, тоскливо посмотрел на красную надпись «Не курить» и прильнул к иллюминатору. Вертолет вначале пошел косо, как лист, гонимый осенним ветром, потом выровнялся. Внизу была наша река. Она блестела десятками проток, зеленела островами, и дальше шли серые сухие русла, тайга, а еще дальше желтая заросшая сокой равнина с рыжими пятнами марий. Где-то на одной из них Щербаковская заимка, а еще дальше уже синели голые хребты. Мы шли над рекой, и где-то минут через 10 я, честное слово, увидел рыбацкий стан Мельпомена. Две четкие палатки на берегу тихой и гладкой заводи. Был дым от костра, и по заводи, как водяной жучок, двигалась моторка, и от носа ее разбегались усы. У меня вдруг кольнуло сердце от той тишины. Там, внизу, людей я, конечно, не успел рассмотреть, но увидел дым костра. Потом все это исчезло, и остался лишь железный грохот. Саяпин вынул из-за пазухи сложенный лист карты, посмотрел на него и по железной лесенке полез наверх, в кабину пилотов. Рулев полулежал на своей металлической лавочке и не смотрел ни на меня, ни на ноги Саяпина, торчавшие из кабины на лесенке, ни в иллюминатор. Он смотрел в трясущийся металлический потолок. Через полчаса вертолет снова накренился. Река исчезла. Под ногами осталась тайга. Сверху она была совсем рыжей. И чем дальше, тем рыжее. Ее прорезали какие-то малые ручейки. Они были сверху серыми от гальки. И в серости этой изредка отблескивала вода. Я все смотрел, смотрел, пока не зарябило в глазах. Потом отвернулся, а когда посмотрел снова, то мы уже шли вверх. Под нами был черный и серый от лишайников камень хребта. Кое-где в хребты врезались широкие цирки верховых ручьев, и они были ярко-красными. Я знал, что это от полярной березки, которая краснеет от увядания. Вертолет грохотал и грохотал. Хотелось спать. И Рулев перестал разглядывать трясущийся потолок, закрыл глаза. Я, наверное, задремал, потому что очнулся от толчка. Толкал меня Саяпин и что-то кричал. Я угадал слово «есть», а Рулев уже смотрел в иллюминатор. Саяпин возбужденно полез снова вверх по лесенке. Я смотрел и видел лишь красный от увядшей березки цирк, дальше серые камни склона, еще дальше черную щебенку. Вертолет накренился в одну сторону, в другую, и вдруг я увидел на краю красного и серого пеструю ленту. Она двигалась, была живой. То было оленье стадо. Вертолет стал снижаться, и я успел увидеть в самом центре цирка островерхий пастуший чум и дымок костра. Костра Кеулькая, последнего единоличника в государстве. Вертолет сел на желтой травяной полянке, окруженной желтыми лиственницами. После грохота настала тишина. Мы спрыгнули на твердые кочки. И вдруг показалось, что ничего этого не было. Ни пестрой ленты оленьего стада, ни четкого силуэта чума. Лиственнички и тишина, и еще запах бензина, который здесь, на земле, чувствовался почему-то острее, чем в вертолете. «Там», — сказал Саяпин и махнул рукой. На плече у него откуда-то взялся карабин. Второй пилот и бортмеханик